Когда же оборачиваюсь, и одновременно готовясь к очередному рывку, то понимаю, что он уже не нужен. Индекс и Ариша добивали последних из черного списка, что был создан благодаря моему синтетику и дополнен горничной, пока мы ходили с экскурсией. Результат: из 23 разумных в живых осталось лишь 7. Недавно на Омеге появилась новая королева, спокойно говорю, при этом задумчиво крутнув клинком. У нее есть правило Don't Fuck with Her. Так вот, теперь в этой компании есть аналогичное правило Don't Fuck with Me. Я ясно выражаюсь? Ради сохранения всей глубины смысла сего выражения, он написан на языке оригинале. Глава 13. Пока что нам неизвестна вся информация по поводу произошедшего в одной из лабораторий компании Quackatech, но уже сейчас можно сделать вполне обоснованное предположение, что это было покушение на Кирану Тенову, также известной в молодежных кругах Азари как Звездная Дева. Как только появится новая информация, мы тут же предоставим ее вам. А дальше у нас серия скандальных изнасилований, совершенных Ханером экстремистом, проповедующим, повинуясь движению руки, огромный экран, занимающий собой полностью одну из стен, гаснет. Прелестно, фыркаю. Меня запихнули между Ханером-косплеером тентакливого монстра и очередной попыткой Краганов излечиться от генофага, в этот раз обратившись к батарианцам. Энда, качаю головой, но в этом есть и положительные моменты, никто меня не подозревает. Впрочем, я бы удивилась, если бы хоть кому-то что-то стало известно. Все же, когда на твоей стороне есть полностью себя осознавший Ил, многое становится невероятно простым. А пока вернемся к более важному делу. Итак, дорогие мои, господа исполнительные директора, надеюсь, этой демонстрации было достаточно, чтобы вы поняли, что я не потерплю каких-либо поползновений в мою сторону, а также в сторону того, что я считаю своим. Уцелевшие 4 разумных в лице Валуса, 2 саларианцев и Азари, судорожно закивали. Ну, сделаю вид, что пока поверила, мягко улыбаюсь, и достав из кармана очередной леденец, начинаю неспешно снимать с него обертку. Но вы же понимаете, что просто так я вам доверять не могу. Закинув вкусняшку в рот, я растекаюсь в глубоком кожаном кресле гендиректора в конференц-зале, где мы собственно и находились. Я, знаете ли, тоже наводила справки о вас, и времени у меня было куда больше, ведь сбор данных о вас был начат еще только когда меня заинтересовала эта компания. А как я уже говорила, когда на твоей стороне есть полностью себя осознавший Ил, многое становится невероятно простым. Так что большинству смертный приговор был вынесен еще до того, как я ступила на планету. С остальными я определилась уже здесь. Ведь кроме Ила у меня еще есть и такая прелесть, как личная Ардат Якши. Правда, Риша, ты ведь моя прелесть? Да, моя госпожа, я только ваша. Стоящая слева от моего кресла горничная показательно кротко поклонилась, поймав в момент поклона ее за подбородок, притягиваю к себе и целую. Совет директоров в полном составе, из тех, кто выжил, в шоке наблюдает за нашими нежностями. Ведь кто такие Ардат Якши, знают все здесь присутствующие. Другое дело, что подобную информацию не доводит до простых обывателей. А уж то, что есть способ стабилизировать разум сексуальных демонов, знают лишь те, кому это по должности положено. Для остальных Азари скормлена сказка о том, что найдено лекарство, которое постепенно исправляет дефект в геноме, а также требует очень длительного лечения. Пока свободны, но чтоб завтра в 10 были здесь как штык, и без шуточек мне, я ласково улыбнулась. Иначе я буду очень недовольна, да и покушающихся пока еще не нашли. А теперь брысь, разумных как ветром сдуло. Жестокое решение, флегматично отметил индекс. Но ведь самое разумное, не так ли? По твоему же анализу выходит, что подобная линия поведения самая оптимальная, пожимаю плечами, устало откинувшись в кресле. Немного подумав, притягиваю Аришу к себе на колени. Что поделаешь, местные слишком привыкли к агрессивной политике. Вот пускай так пока и дальше продолжается. Ты только приглядывай за ними, чтоб уж точно чего не учудили. Несомненно, индекс изобразил легкий поклон, чем сильно напомнил мне виденное еще в детстве прошлой жизни аниме с демоном дворецким. На первый раз, я так полагаю, стоит сделать им внушительное предупреждение, да, но не физическое, а материальное. Подобные им плохо поймут, за что их калечит. А вот если обобрать как Валус Таргаш Ханера проповедника, сделаю в лучшем виде. Нет, он реально похож на Себастьяна с этой улыбочкой. Ладно, тяжело вздыхаю, окончательно настраиваясь на деловой лад, впрочем при этом давая волю рукам, которые тут же начинают поглаживать внутреннюю сторону бедра Ариши. Что там по информации с инструментронов сопутствующих жертв неудавшегося покушения? В ответ перед моим лицом развернулось сразу с десяток голографических экранов, которые я и стал изучать под монотонные комментарии индекса. И вновь время начало свой безумно странный бег. С делами в корпорации было покончено достаточно быстро вместе с одним из соларианцев исполнительных директоров, который, а ужас, оказался тем самым организатором покушения на меня прекрасную. Злобненькое хихиканье, ибо на смех пока репутации не хватает. Рутина чуть вновь не захлестнула меня, но я в последний момент смогла перенаправить ее в полезное русло. Потому сейчас я вдумчиво рассматривала последние выкладки ученых, работающих с ССД и всем, что связано с межзвездными путешествиями на эффекте массы. Информации было много, даже слишком. А я, к моему глубочайшему сожалению, не обладала гениальными мозгами Тони Старка, что смог изучить и осознать квантовую физику до обеда. Устало помассировав виски и откинувшись головой на коленки Ариши, что заменяло мне подушку на удобном диванчике в родном небоскребе на Тесси, я попыталась свести выкладки к тезисам. Первое, что меня заинтересовало и что я поставила во главу угла – ретрансляторы. Они – основа всего, точнее всей ловушки кальмарок. Они реагируют на удаленные от них частицы нулевого элемента, тем самым позволяя себя активировать. По факту это начало ловушки, раз им приходится искать не чтоб активировать собственную мышеловку, тем самым отрезая себе другие пути. Но я отвлеклась. Что делает ретранслятор? Переправляет корабли. Логично. А если разбить на составляющие, есть два ретранслятора, являющиеся парой. Между ними всегда есть связь. Логично предположить, что квантовая. Для чего она нужна? Для синхронизации. Синхронизации чего? Вот это и есть основа очень важного ответа. Один ретранслятор выстреливает кораблем, а второй его ловит. До ужаса примитивное объяснение, но оттого не менее точное. По факту ядро на самом корабле нужно лишь для облегчения, причем в прямом смысле слова, транспортировки корабля. Во время прыжка корабль, по факту, находится в жестко структурируемой сингулярности, или проще говоря слабой, не до конца сформировавшейся черной дыре. И если первый в паре ретранслятор выстреливает, помещая в эту самую сингулярность корабль, то второй извлекает. Нет, конечно, корабль может выйти и вне зоны действия ретранслятора-приемника, но вот для любого челнока, даже самого мощного и тяжелого, это будет путь в одну сторону. Его на выходе раздавит как консервную банку. С кораблями большего тоннажа вроде фрегата или рейдера дела обстоят получше. В зависимости от качества сборки, обслуживания и эксплуатации ядра корабль получит разной степени повреждения. Но обшивку помнет изрядно, а кое-какие детали и оторвет. Эсминцы и малые крейсера испытают лишь сильную, но кратковременную нагрузку на ядро, которая собственно и будет гасить опасные нагрузки. Но вот дредноуты или тот же путь предназначения, они повторят судьбу челнока. Их ядра не смогут прикрыть корпуса полностью, а там разрушения таких гигантов пойдут просто лавинообразно. И еще немаловажный пункт, ретрансляторы не могут действовать через туманности, потому как никакая сингулярность не спасет от атомарного наждака, через который корабли идут на сверхсвете. Это все я описываю по нескольким причинам. Во-первых, объяснить ту задницу, в которую цивилизации ведут ретрансляторы. Впрочем, зная о жнецах, это и так понятно. Но я веду к кое-чему другому, никак пока не относящемуся к поиску мною технологии гиперпрыжков. Каждый ретранслятор имеет пару, а как мы помним, Цитадель – это не только мечта Фрейда по форме и заодно эпических размеров платформа главной редиски всея галактики, но и ретранслятор. А это значит, что где-то в темном пространстве, кроме орды черных злобных креветок, жаждущих всеобщего блага, висит соразмерный парный ретранслятор. И даже если каким-то образом удастся уничтожить Цитадель до прилета жнецов, или даже после начала жатвы, заодно выпилив этих синтетиков морепродуктов, то останется бэкап катализатора, а в том, что он есть, я просто не сомневаюсь. Самый идеальный вариант, который, к сожалению, без собственной космической армады невозможен, это активация ретранслятора Цитадели на реверс и отправление на ту сторону чего-то сопоставимого с астероидом, которым Шепард раздолбала Альфа-реле, с поправкой на размеры тела катализатора. Пометка в ежедневнике. Разузнать о самых разрушительных реальных бомбах, действующих в космосе, а также перспективные разработки в этом направлении, в особенности уделить внимание кварковым бомбам, бомбам на антиматерии и генераторам черных дыр с качественным накрытием зоны радиусом не меньше 30 световых лет. Пометка к пометке в ежедневнике. Найти, украсть, изобрести быстродействующий нейротоксин для использования на планетах океанического типа. Подите вы в свою бездну сами, креветки ископаемые. Да-да, потому что я вновь же не сомневаюсь в том, что левиафаны, стоит каким-либо образом избавиться от угрозы циклов, тут же возьмутся за старые. В общем, планы у меня похлеще, чем у еще нерожденного призрака, а дел больше, чем у спасителя всея галактика, Шепарда. Но вернемся к главному. Гипердвигатели. Что такое гипердвигатель? Для этого надо сначала понять, что такое гиперпространство. Итак, начнем с простого. Известные на данный момент расы нашей галактики живут в четырех измерениях. Нет, я не оговорилась. Именно четырех. Известные три оси координат. X, Y, Z. А теперь прибавим еще одну. T. Тиме. Время. Или вы хотите сказать, что вы живете в стазисе? Но это просто. Что же тогда гиперпространство? Я, следуя данной логике, иду дальше и добавляю еще одну величину. D. Депх. Глубина. Почему так? Что ж, постараюсь объяснить. Гиперпространство, оно же подпространство, это пресловутое пятое измерение. То самое, что так часто любят использовать писатели в описании различных безразмерных сумок и помещений с увеличенным пространством по отношению к внешней оболочке. Только вот это не совсем так. Если на минуту поверить в существование магии, а помня о своем попадании в этот мир, с этим фактом просто приходится смириться, то эти самые безразмерные сумки – это продавленное в гиперпространство с его иной метрикой привычное нам. По факту это промежуточное состояние, уже не здесь, но еще и не там. Мне гиперпространство, когда я о нем размышляю, больше всего напоминает океан. Ты можешь занырнуть в него настолько глубоко, насколько позволяют тебе твои возможности, и в любой момент вынырнуть из оного там, где пожелаешь. Представьте, что за вашей спиной всегда есть стоящий вертикально океан, и сделав шаг назад, вы окажетесь в нем. Вы можете повиснуть у самой поверхности, а можете погружаться все глубже и глубже, пока не окажетесь в другом измерении. Этим-то он и опасен. Потому освоение столь опасного места требует не только тщательных расчетов, но и многих дополнительных вещей. Корабль, уходящий в подпространство, должен иметь защиту от воздействия тамошней агрессивной среды. А то, что она именно таковой будет, не сомневаюсь. Просто потому, что другая метрика значит другие физические законы. Фактически корабль должен брать с собой, сохраняя в своей оболочке, привычные константы. По этой же причине необходимы совершенно иные двигатели, работающие именно на тамошней физике. Немаловажной будет и система навигации. Ведь надо знать, куда лететь, иначе можно, как я упоминала выше, вынырнуть уже в совершенно другом измерении. И повезет, если оно будет по физическим константам хотя бы близко к привычным. Пока, ничего, кроме гиперпространственных буев, каковые упоминались в преснопамятных «Звездных войнах», мне на ум не приходит. Они должны помещаться либо в предельно надежных местах, либо, что еще лучше, в верхних слоях самого подпространства. И таких буев для навигации нужно не меньше четырех, разбросанных в трех плоскостях по всей галактике. В идеале же их должны быть сотни, если не тысячи. И последний пункт, но оттого не менее важный, это собственно как именно попадать в подпространство. Что это должно быть? Нечто подобное тем же ретранслятором, открывающим окно в подпространство, а как тогда выходить из оного? Или врата должны быть постоянно активными, а не навредит ли это нашему пространству? Не хотелось бы жить посреди черной дыры или и вовсе схлопнуть измерение. Нет, это должно быть нечто более индивидуальное. Что-то похожее на хирургический скальпель, делающий быстрый, тонкий разрез, который к тому же быстро затянется. Клинок, лазер, проектор, ХМ, излучатель. По мере размышлений я не забывала вносить все записи в свой дневник. Естественно, без умозаключений по поводу жнецов. К сожалению, эту информацию нельзя никому и ничему доверять. Даже, в какой-то мере, себе. По крайней мере, пока что. От не самых веселых дум меня отвлек вызов по видеосвязи с пометкой Совета Цитадели. 10 минут спустя. Так, можно еще раз, и помедленней. Я устало помассировал глаза. Перестроиться под манеру Солариан топить своего собеседника в информационном потоке сильно дала по мозгам после размеренной, почти что медитации, над собственными выкладками. Лупоглазый, как и все соларианцы, с фиолетовыми пигментными пятнами индивид, покорно повторил, сбавив скорость речи раза в два, что для его вида вообще было большим достижением. По приказу совета создан специальный отдел по изучению, распространению и урегулированию взаимоотношений системы и с органиками. Сейчас он находится на стадии формирования, и меня уполномочили обратиться к вам с предложением о принятии руководящей должности в его исследовательской части. Ясно, устало тяну. В этот момент я жутко пожалел, что у Азари нет близорукости, а если и есть, то быстро исправляется, ибо сейчас снять и вдумчиво протереть очки было просто необходимо. Не прошло и 50 лет, как они доперли, что подобное учреждение просто необходимо. Неужто почтенная советница Илоратаки забеременела и вспомнила о скоротечности бытия? От моей фразы глаза собеседника стали раза в два больше. Учитывая их исходные размеры, это было уже жутко. Я бы хотела уточнить пару вопросов. Вы не против, Кирларит, как представился работник пера и кинжала, а то, что он раньше служил в горе, я не сомневалась, механически кивнул. Во-первых, вам известно, что по законам Республики Азари я все еще являюсь несовершеннолетней. Мало того, что служба в государственных структурах несовершеннолетними не одобряется, так еще и отношение матриархов и частично матрон к девам достаточно снисходительное, кривлюсь в раздражении. Было уже пару раз, когда доводилось общаться с всезнающими матриархами, которые одним только взглядом смешивают тебя с грязью под ногами. Судя по кислой мине Соларианца, ему тоже доводилось сталкиваться с подобным. Во-вторых, что собственно от меня будет требоваться на этой должности? Все-таки быть ширмой для кого-то, или и вовсе просто статусной фигурой без каких-либо прав я не желаю. Ну и в-третьих, что проистекает из предыдущего вопроса, каков спектр моих полномочий и обязанностей? То, что мне не отвертеться, я уже поняла. Кое-где уже мелькали мои упоминания как няньки Илов, и осознание того, что жнецы вне всякого сомнения уже обратили на меня свое внимание, так и подмывало с тихим воем забиться под кровать. Только вот этого делать никак нельзя было, как и вообще уходить со сцены. Теперь мне просто необходимо быть постоянно в центре внимания, чтобы меня не смогли по-тихому убрать. Чтоб, если такое случится, при моем исчезновении по галактике начал носиться чуть ли не весь флот и иерархии, даже пыжики при виде турианца начинали предъявлять документы, доказывать и клясться родной мамой Краганше и папой Варином, что вот они точно не виноваты в исчезновении некой Кираны Теновы, но таки кое-что слышали и будут рады помочь, лишь бы те свалили поскорей. А все из-за той методички, что была написана при формировании личности индекса, и теперь используется как инструкция по воспитанию адекватного и превращению оного в Ила. По крайней мере, именно мое имя значится как автора. А то, что моей работы там было в основном в виде раздачи направляющих пинков слишком погрузившимся в технические дебри кварианцам и в постоянном капании им же на мозг по поводу того, что они фактически создают новый вид жизни, а не очень умный калькулятор на ножках, как-то осталось за бортом истории. Глава 14. Три года спустя. Индекс, напомни мне, зачем я на это подписалась? Распластавшись верхней частью тела на собственном рабочем столе на цитадели, стону в сторону флегматично наблюдающего за мною Ила, потому, что никто кроме нас, мать вашу, прозвучал мой собственный голос со стороны синтетика. Индекс, было бы лучше, если эту фразу ты повторил собственным голосом и в собственной манере. Устало вздыхаю. Вот поэтому именно вы лучше всего подходите для этой должности, госпожа. Другой на вашем месте сделал бы что угодно, но не стал меня поправлять, отнесшись к этому безразлично, будто так и надо. Гейрер, это ваше 248-е проявление эмоций в таком виде за время нашего знакомства. Индекс. Да, Гейрер, на тебя, фыркаю и откидываюсь на спинку кресла. 249, все так же флегматично выдает мой собеседник. Покосившись на синтетика, отметив мимоходом его вполне сформировавшиеся эмоции, а также то, что он потихоньку наконец научился их выражать не только голосом, но и микромимикой телом, чего ранее не было, я взмахом руки развернула перед собой голографические экраны. Предстояло чуточку поработать, и первым делом необходимо изучить то, какие законы или поправки советники хотят внести на голосование, связанные напрямую или косвенно с индекс. Отметь, пожалуйста, что закон в следующем слушании, по поводу перемещения и как в физическом, так и цифровом пространстве, имеет слишком зыбко обозначенные границы, а также несбалансированную систему провинности наказания, а заодно проверь всю подноготную того умника, кто этот закон предложил. Кажется, эти морщинистые варвины женского пола, которых почему-то принимают за Долотрес Солариан, вновь что-то удумали. И мне это не нравится. Уже приступил к поиску, госпожа. Пока ничего нет, но некоторые места слишком хорошо подчищены как для органиков. Предполагаю вмешательство военных и... Плохо, морщусь и массирую глаза пальцами. Сообщи, пожалуйста, когда узнаешь хоть что-то толковое. Конечно. Следующие минут 10 вновь наступила тишина, разбавленная тихой музыкой из динамиков, под которую мне было проще собраться с мыслями. ГРР. Новый рык вырвался с горла против моей воли. Эти кретины. Бездна. Индекс. Подготовь кар. Нам срочно надо в башню. Уже вызвал, госпожа, отозвался мой друг и помощник, пристраиваясь позади меня, стоило мне покинуть рабочее место. И кстати, поздравляю. С чем? От неожиданности я резко останавливаюсь и, развернувшись на каблуках, смотрю ему в визоры. С юбилеем. Ровно 250 ГРР. ГРР. Индекс. Да, госпожа, ГКХМ, раз уж юбилей, заявляю ему, развернувшись и зашагав дальше по коридору. То в таком случае, будь любезен, приготовь мне пиццу. Да, госпожа. Пара минут ходу до стоянки, где нас уже ждал личный кар, один из пяти, которые вызываются в рандомном порядке. Госпожа, голос синтетика выражает легкое смущение. Что-то еще? Что такое пицца? В ответ я ухмыльнулась и села на пассажирское место. Вот пускай и у него теперь процессоры греются, троллы форумный. Пока кар набирал высоту и разгонялся до максимально дозволенной скорости на воздушной трассе, я вновь просмотрела так взбудоражившую меня информацию, и она мне абсолютно не нравилась. Индекс. Запрос на раннах по спецкодам. Нужен министр кибернетики и вычислительных систем. Кто там сейчас на этой должности? Ериэль Заранар Шарат. Зара. Знакомая фамилия. Шарат, ХМ. Курортный городок. Да, неожиданно, хмыкаю, выуживая из памяти всю нужную информацию по кварианцам и их общественном строе и прочие необходимые для ведения дипломатической деятельности знания. В чем-то они походили на тех же валусов, как по мне. По крайней мере, поминание места рождения или принадлежности к тому или другому месту или фракции присутствовало у обоих видов. Если валусы все как один были из Ируны клана, то есть клана родом с планеты Ируны, то кварианцы всегда ставили после своей фамилии еще и приставку «нар», то есть «рожден», а дальше название того, где именно был рожден тот или иной кварианец. Еще есть приставка «вас», текущее место работы службы, но эту приставку в последнее время используют, в основном, военные, высокопоставленные чиновники или же эксцентричная молодежь, которая другой раз пытается сформировать нечто схожее с обществом аристократов. Только в последнем случае все каждый раз быстро затухает из-за самой практичности кварианы, скорее является неким молодежным течением типа тех же готов или панков на земле. Земля. Как много в этом слове для меня. Недавно я смогла таки вспомнить номер ретранслятора. Это полный пи в смысле, 314 без коммы после первого символа. А еще я со всем тщанием запомнила его координаты. Пускай для этого и пришлось скачать всю базу данных закрытых ретрансляторов и несколько суток на них медитировать, отводя на каждый закрытый номер ровно 10 минут, ничем не выделяя именно 314 и краткое, дабы, если кто-то сможет извлечь логи моих действий, не имел и шанса определить конкретные цели моего интереса. Только пока я даже не представляла, что делать с этой информацией, кроме как на одном из бросовых планшетов без беспроводных приемников сигнала не высчитать вектор направления, в котором ведет катапульта ретранслятора, после чего со всем тщанием изучить, а потом и аннигилировать сей датапад. И пускай это была промежуточная система, но она была уже практически в шаговой доступности к отражению моего родного мира. Все-таки я прекрасно осознаю, что эта земля точно не моя родная, пускай и практически полное ее отражение. Можно было бы, конечно, активировать ретранслятор и проложить маршрут к людям, но это будет приговор в первую очередь для них. Варка нашли подобным образом, и пускай в их мире уже бушевал ядерный постапокалипсис, от этого их положение было, как ни иронично, более завидным. Ведь варка плодились быстро, имели дикую регенерацию и достаточно легко дрессировались. Люди ничем из этого не обладают. Потому, являясь для достигших звезд рас лишь дикарями, в своей большой массе сначала будут захвачены в рабство теми же батарами, а в меньшей – пущены на опыты соларианцами, что грезит продлением своей излишне короткой жизни. В общем, от людей, в конечном счете, останется лишь горстка выживших, которых будут демонстративно спасать от вымирания все желающие, тем самым сокращая их поголовье вдвое быстрее. Мысль с посылкой корабля просто вдоль ретранслятора на досветовых двигателях, или даже переделанном SSD, также несет мало пользы. По крайней мере не для той, кто вынужден действовать практически в одиночку. Будь у меня за спиной полностью лояльный институт ученых, среди которых присутствуют как ксеносоциологи, так умелые прогрессоры, то тогда да, можно было бы рискнуть отправить экспедицию в анабиозе. Уж сотню лет наши технологии позволяют провести в гибернации. Я покосилась на индекса. Да, он может практически в одиночку заменить этот самый институт. Да и в его лояльности мне не нужно сомневаться. Но все-таки я пока не уверена, что это разумный выход. От размышлений меня отвлек развернувшийся перед лицом голографический экран, с которого на меня смотрело лицо молодо выглядящей, но статной женщины расы Квариан, о чем недвусмысленно говорили светящиеся глаза на слегка бледном с фиолетовым отливом лице и парой заостренных ушек. «Приветствую вас, Ериэль Заранар Шарат», — сориентировалась я быстро. «Все-таки мама свою науку дипломатии преподала мне на очень высоком уровне. Вы, Кирана Тенова, если не ошибаюсь», — несколько неуверенно уточнила она. «Да, это так, рада с вами лично познакомиться. К сожалению, в детстве мне такой возможности так и не представилось». В детстве, удивленно смотрю на собеседницу, мой отец не мог брать работу на дом из-за ее секретности, но вот взять меня на работу, вполне, потому я могла наблюдать за вашим знакомством с индексом. «Здравствуй и ты, индекс». «Здравствуйте, создательница Зара», кивнул на приветствие Квариан Кейл. Мне огромных усилий стоило не начать безумно хихикать, наблюдая картину мирно беседующей Кварианки и искусственного интеллекта. Для той небольшой части землянина, что все еще оставалось во мне и знало о, кажется, теперь уже канувшим в лету каноне, это был полный сюр. «Итак, госпожа Тенова, чем я могу вам помочь? Уверена, что вы бы не связывались со мной по какому-нибудь несущественному вопросу. Как показывает статистика, вы таким не грешите. Это так, становлюсь полностью собранной. Не время для рефлексии или тем более, схождения с ума. Для лучшего понимания ситуации, сначала я попрошу вас ознакомиться с этим документом», пересылаю ей заготовленный файл, одновременно наблюдая, как Кар заходит на посадку на центральную площадку в башне совета. «С моим доступом имею полное право на подобное». Пока я выбиралась из Кара и поправляла на себе платье, Кварианка, следуя моей просьбе, быстро просмотрела полученные данные. «Этого нельзя допустить», категорично заявила она с висящего теперь у моего правого плеча проекции экрана, что выводил индекс, следующий за мной. «Именно», согласно киваю, «потому сейчас я буду действовать очень вопиюще и неподобающе нагло, при необходимости списав все на свой детский возраст, не удерживаюсь и делаю кавычки в стиле турианцев. Хотя, скорее всего, если я использую этот аргумент, то с должности слечу скорее, чем снаряд покинет ствол маздрайверного орудия». Проговаривала я это, уже поднимаясь по ступенькам и входя в зал совета. «Индекс, глуши», отдаю команду Илу. Микотерминалы перед всеми четырьмя советниками гаснут. «Че, что происходит?» По приближению к советникам слышу голос советницы Теараса Тазари. «Простите, господа советники, за мое самоуправство. Спокойно выхожу на площадку перед представителями четырех рас. Кирана Тенова, это ваших рук дело». Урчащие нотки под гармоник турианца пробирают до костей. Сей представитель расы бравых вояк был тем еще воякой. «Я отдала приказ на заглушение ваших терминалов. У вас должны быть веские причины на подобные действия, и вам придется объясниться», зачастил в обычной для своей расы манере закутанный в подобие мантии саларианец. «Они у меня, к сожалению, есть», склоняю голову в изображающем покаянии жесте. «Тогда объяснитесь», лязгает металлом Спаратус. «ХМ, предок того самого из трилогии, никогда не задумывалась об этом, да и не до того было. Рассматриваемый вами договор о передаче технологии создания гет-систем батарианцам, он неприемлем», над моей левой ладонью появляется проекция документа, что быстро увеличивается в размерах, чтобы ее можно было прочитать даже с их мест. «Обычная практика передачи технологий общего пользования для ассоциированных членов рас Цитадели», недоуменно тянет Терас. «Кажется, ее зовут Киша. ХМ. Пункт 12.6, пункт 58.5 и пункт 89.2, названные тут же выводятся на передние планы и еще сильнее увеличиваются. Остальной документ исчезает. Всего лишь поправка в соответствии с цивилизационными особенностями батарианцев, не отстает по своему недоумению от коллеги Соларианец. Ага, прекрасная формулировка, что позволяет батарианцам снять ограничительно развитие гет-систем без формирования полноценного ядра личности, что и будет сделано практически сразу, учитывая развернутый психопрофиль этой расы в целом и ее лидеров в частности. Госпожа Тенова, не могли бы вы объяснить для несведущих в вопросах и чем именно это может быть опасно настолько, что вы позволили провести себе диверсию в зале совета? Хорошо, но для начала, позвольте представить вам одну разумную. Ериэль Заранар Шарат, министр кибернетики и вычислительных систем, или проще говоря, ведущий ученый в вопросах и расы Квариан. Здравствуйте, господа советники, индекс постарался на славу, и его проекторы, работающие сейчас на полную мощность, сформировали кварианку в полный размер. Лишь легкое свечение ее тела выдавало высокоточную голограмму. Для начала я хочу присоединиться к заявлению Кираны Теновой о том, что подобный договор никак нельзя принимать, а также выразить неудовольствие работой советника от расы Квариан. Именно вы, как представитель нашей расы, которой принадлежит честь быть первыми создателями, и стоило обратить на недочеты договора. Да что не так с этим договором? Рявкнул в ответ кварианец, стукнув кулаком по неработающему терминалу. Наблюдается нетипично высокий уровень агрессии для представителя расы Квариан, проинформировал стоящий позади меня индекс. Возможно, внешнее вмешательство. ХМ, я с прищуром взглянула на смешавшегося под недоуменными взглядами коллег-советника. Слишком молодого, как по мне, не уверена. Скорее нервное перенапряжение, наложившееся на стресс или недосып. А еще это может быть катализатор. Хотя тоже не факт. Тот вроде как не вмешивается в жизнь органиков до начала жатвы. Мысленно заканчиваю свои рассуждения, подавляя желание передернуть плечами. КХМ, тактично кашлянул Спаратус. Я даже позволила себе отразить удивление на лице от его поступка. Тактичный турианец на высоком посту – это нечто, просто нечто. Быть может, вы все-таки объясните нам суть проблемы и ее опасность. Как я понимаю, для рас Цитадели. Скажите, советник Спаратус, вы помните историю, а именно, Рахнейскую войну? Конечно, осторожно кивнул он, видимо, почуяв нечто эдакое в моем излишне елейном голосе. Так вот, этим самым договором вы бы фактически породили новых Рахни, точнее их цифровой аналог, с которым бы, из-за батарианцев, как расы реципиента, сформировавшего их матрицу поведения, мы бы столкнулись в результате подписания договора. У вас есть подтверждение этим словам? Голос соларианца звучал очень напряженно, а я недовольно отметила любовь советников говорить по очереди, тем самым несколько сбивая собеседника с толку. Госпожа Зара, перенаправляю вопрос к варианке. Инициирую смену протокола секретности 5 уровня на 2 с проекта «Синтетическое сердце». Передаю данные. Деактивированные терминалы перед советниками вспыхивают и тут же разворачивают полученную информацию. Минут на 10 в зале наступает чуть ли не абсолютная тишина. Простите, несколько недоуменно звучит голос Спаратуса. Данные, конечно, очень даже четкие, и выводы из них делаются вполне однозначные, но это ведь только теоретические симуляции. Откуда вам знать, что все произойдет именно так? Вынужден поддержать своего коллегу, кивает соларианец. Моей расе не понаслышке известно, что ни одна симуляция не выдерживает столкновения с реальностью. Вы ведь понимаете, что натурные испытания, при малейшей ошибке, это, по факту, возможное начало очередной галактической войны с очень опасной кибернетической формой жизни роевого типа. Устало интересуюсь у советников. Да, но, вот, одним движением отправляю представителям своих рас очередной документ. Этот запрос был составлен через полгода после моего назначения на сей пост. Его постоянно отклоняли по, порой, надуманным причинам. Вот, кстати, данные, подтверждающие и это, им уходит еще один файл. Снобизм, конечно, понятен в большой политике, но никак не идиотизм, господа. Проект «Синтетическая радуга» несколько удивленно читает название документа Кишатерос, которое, как и остальные советники, благоразумно не услышали мой язвительный комментарий. Оно вполне описывает суть этого проекта. К слову, предварительное согласие от всех действующих на данный момент илов на проведение эксперимента уже получено. Глава 15. Внимание! Глава большей частью фан-сервис. Юри, БДСМ, ролевые игры. Для высокоморальных людей, переходим к следующей главе. После начала проекта «Синтетическая радуга», одобренного и финансируемого непосредственным советом, время взяло, казалось, безумный темп. Причем, Впервые за долгое время я не впала в очередное подобие транса от однородной работы, а жила на пике. Безумный проект требовал безумных решений и идей, и во многое мне приходилось вникать или и вовсе влезать самостоятельно. Сильно выручал индекс с остальными илами, что взяли на себя бюрократическую часть работы. Ариша же взяла на себя бытовые мелочи, окончательно вжившись в роль моей личной служанки и гувернантки в одном смазливом синем личике. Правда, из-за этого порой случались казусы. Или это проявление ее несколько шкодливого, из-за возраста, характера. Впрочем, учитывая, что все подобные казусы происходили в, так сказать, семейном кругу, то именно, что шаловливость Ариши. К примеру, как сейчас, 3 дня я почти не спала, постоянно зависая перед терминалом, оформляя кучу патентов и заказывая новые производственные линии для своей компании, которая неожиданно стала одной из самых прибыльных компаний Иллума и пространства Цитадели по производству игрушек. Да-да, игрушек, так надо, но вернемся к этому чуть позже. Больше меня сейчас волновал наряд, в который меня нарядила Ариша в моем полусонном состоянии. Наряд горничный, в азарийском стиле, то есть очень тугом, облегающем второй кожей наряде из толстого латекса, со встроенным корсетом и приклеенной к, по факту, глухому комбинезону с соответствующим рисунком на нем, в пол длинную, пышной юбкой, излишне пышной, как по мне, да и высота каблуков просто запредельная. Последовавшее за этим пробуждение было еще более неожиданное. Все-таки я не ожидала, что Ариша вдруг полезет ко мне с жаркими поцелуями, в результате которых на моих запястьях, сведенных за спиной, окажутся массивные браслеты наручников. А еще через миг меня столкнут в бассейн, возле которого происходило все это непотребство. Не успела я даже испугаться или предпринять какие-либо действия, как Ариша, что, к слову, была облачена в аналогичный наряд, также оказалась в бассейне и вновь впилась в мои губы яростным поцелуем. Как я забыла, а мне сейчас напомнили, азари могут очень долго находиться под водой без воздуха. В общем, всплыли мы только минут через 30, своим ходом. Хотя моей личной ордат якшей пришлось мне помочь выбраться из бассейна, так как она наотрез отказалась снимать с меня наручники. Более того, к ним добавилась похожая пара, но с более длинной цепочкой, но уже на лодыжке. Чтоб я не убежала заниматься делами, как мне заявили прямо в лицо, после чего вновь жарко поцеловали, одновременно с силой жамкая затянутую в очень толстый слой латекса мою грудь. После этого меня принудительно конвоировали в гостиную, где был накрыт сытный обед. Завтрак я проспала, кормили меня, естественно, с ложечки, посадив к себе на колени. А чтобы я не ерзала и не пыталась слезть, на шее теперь еще красовался блестящий хромом ошейник с крепящимся к нему поводком, конец которой был намотан на руку моей пленительной пленительницы. Хех, попытки воззвать к совести моего личного демона привели лишь к тому, что десерт подали раньше и он передавался из губ в губы. Призывы спасти меня от домогательств, обращенные к индексу, натыкались на глухую стену в виде вежливой улыбки и пожелания отдохнуть. Попытка поработать с документами после обеда с помощью голосового управления была пресечена Ришей однозначным намеком. Все-таки сложно по-другому понять намек в виде огромного шара кляпа, что тебе пристраивают на шее, как какую-то соску на шнурке. И при очередной попытке заговорить о делах или отдать соответствующую команду умным системам дома, прикладывают уже сам шар к губам. Привкус резины на губах в таком положении имеет странное, но очень возбуждающее воздействие на организм юной девы Азари. В конечном итоге меня с удобством разместили на огромном диване в гостиной перед гигантской панелью телевизора. Впрочем, удобство в азарийском стиле значит еще более тугое и стянутое положение. Меня заставили с ногами забраться на диван и сесть в его углу. На коленке, с поджатыми под них ножками, тут же устроилась головка Ариши, что, обняв меня за талию, уткнулась носиком мне куда-то в район пупка, сейчас затянутого, как и весь мой стан, в тугой корсет и в наглую нацепила мне на руки, в районе локтей, очередную пару наручников, тем самым вынуждая выпятить грудь вперед. Боли или особого дискомфорта не было, постоянные тренировки на то и постоянные, чтобы не терять формы и в случае азари, гибкости. На мой возмущенный вопрос, что мне делать в таком положении, в моем рту все-таки оказался кляп, бережно, но туго затянутый на затылке, подкравшимся незамеченным индексом. В довершение всего на мои глаза опустилась тугая повязка, полностью лишая зрения. Зашуршали механизмы бронированных роллетов, что полностью заблокировали дом, отрезая его от внешнего мира. После некоторого гула в голове, Когда на меня навалилась неожиданная тишина, я могла лишь слышать тихое сопение ореши мне в живот, да поскрипывание наших одежд друг о друга, да диван. Немного поерзав, пытаясь принять хоть чуточку свободнее положение, добилась лишь того, что оказалось еще сильнее вжато в угол дивана. А еще поняла, что несмотря на столь беспомощное положение, меня это заводит, а еще я вновь хочу спать, и мое положение не вызывает у меня особого физического дискомфорта. Не имея ни сил, ни просто возможности борьбы со своим положением, я позволила себе соскользнуть в теплые объятия тьмы сна. Сон в таком положении – это повесть, требующая отдельной не то, что главы, а целой книги, возможно, даже четырехтомника. По крайней мере, мне было очень сложно отделить сон от яви и понять, что из происходящего мне приснилось, а что было на самом деле. Проснулась я с огромной неохотой. Ощущение было до безумия странным. Я одновременно была отдохнувшей и дико усталой. Повязка на глазах прямо-таки требовала, слегка давя на глаза, вновь отрешиться от мира и погрузиться в сладострастный беспокойный сон. С огромным усилием воли, раза с третьего, мне все-таки удалось не уснуть практически сразу. Аккуратно шевелясь, насколько позволяли жесткие путы и тугой плен наряда, я попыталась определить свое положение в пространстве. Судя по скрипу и мягкости поверхности, это был все тот же диван. Другое дело, что теперь я лежала на нем, вытянувшись стрункой. Точнее, была в него вжата, так как Ариша практически лежала на мне. Лежа лицом вниз, уткнувшись лицом в стык подушки и спинки этого неожиданно очень скрипучего, из-за обивки из натуральной кожи, дивана, я ощущала, как еще не до конца проснувшаяся Азари медленно бродит руками по моему телу. Издать хоть какой-то громкий звук оказалось очень тяжело в моем положении. Кляп очень широко держал раскрытым мой рот, заполняя собой большую часть ротовой полости. Ошейник к тому же оказался по-настоящему тугим и из-за откинутый, из-за лежачего лицом вниз положения, сильно давящий на горло, и в довершение, медленно капающая слюна, что вполне нормально при использовании кляпа, сильно осушила саму ротовую полость, а с ней и горло, отчего последнее сильно першило. В общем, те еще условия, чтобы подать голос. С пробуждением, моя госпожа, горячо прошептала мне на слуховую мембрану Ариша, отчего по телу прошла просто-таки огненная волна мурашек и возбуждения. Миг, и меня легко, как пушинку, переворачивают на спину. Из горла вырывается слабый сип, может, я и легкая, но все-таки когда тебя кладут на твои же скованные не только в запястьях, но и локтях, руки, это довольно-таки болезненно просто по физиологическим причинам. Хотя надо признать, что навалившаяся сверху орда тьякши, своим тоже небольшим весом, хоть и добавляет дополнительных болевых ощущений в руках, но вот в организме в общем, вызывает позитивные реакции. Сложно не реагировать на красавицу, что очень призывно изгибается и трется о твое собственное тело. И то, что твое тело сейчас мало чем отличается от ее, как-то выпадает из фокуса внимания, которое вместе со снятой с глаз повязкой, занимают пара очень упругих, медленно качающихся взад-вперед полушарий в тугой упаковке. В моем положении взгляд воли или нет, но цепляется за собственные полушария. Краем сознания отмечаю, что наши размеры почти соизмеримы, в мою пользу. А еще то, что зная, что ощущает Ариша в таком платье, просто испытывая это самой, сильно колеблет остатки того, что есть во мне от человека, или точнее мужчины как такового. От этого немного обидно и неприятно осознавать, что некая часть тебя прошлого, что формировала тебя как личность, была вытеснена текущей реальностью. Хотя, что тут думать, 30 лет намного меньше полутора сотен тех же лет памяти тела, что от женского представителя человечества отличается только отсутствием месячных и волос в любой форме. Мое самокопание было самым наглым образом оборвано Аришей, что к этому моменту моих размышлений, неспешно задрала мне же юбку и теперь, нависая сверху, одной рукой мяла мою многострадальную грудь, а другой с силой вдавила мне в промежность жесткое уплотнение, что оказалось было встроено в мой наряд, наподобие пояса верности. И долго игнорировать это давление оказалось категорически невозможно. От обрушившегося оргазма меня выгнуло дугою, а сквозь кляп прорвался хриплый стон, и почти мгновенно вес, привставший до этого Ариши, вновь вдавил меня в многострадальный диван. Разместившись сверху так, чтобы наши груди симметрично соприкасались, и чуть поерзав, упирая свое бедро между моих обессиленно разведенных ножек в промежность, одна конкретная орда тьякши начала медленно облизывать мои слегка пересохшие губы, при этом нисколько не спеша освобождать мой рот от резиновой затычки в нем, одновременно с этим ее руки, оставив в покое уже ставшую излишне чувствительной грудь, занялись тем, что с силой обняли и начали сжимать в собственнических объятиях, стянутую тугим корсетом, талию. А я поняла, что от этих действий я начинаю вновь очень быстро возбуждаться. «У нас впереди целая неделя, госпожа», — промурлыкала Ариша, отвлекшись от моей талии, наматывая на правый кулак цепь поводка, крепящегося к моему ошейнику. «Именно столько выбил для нас, как ваш заместитель, индекс на отпуск у советников. И я собираюсь заставить вас насладиться им полностью, даже если до его окончания мне придется держать вас в таком виде круглосуточно, что, впрочем, я и собираюсь проделать». Последние слова она просто-таки выдохнула мне в слуховую мембрану, резко приближая мой новый оргазм. Глава 16. Сидя на диване, что за последнюю неделю стал свидетелем очень многого, я с расфокусированным взглядом пребывала в глубоких думах. Одновременно с этим в правой руке у меня была небольшая и удобная рукоять, к которой с правой стороны крепилось небольшое прорезиненное колесо, или руль, что будет точнее. Повинуясь игре с курком, который мог не только вдавливаться в рукоять, но и отжиматься на такое же расстояние, по полу носился небольшой грузовичок, достаточно резво подпрыгивая на неровностях ковра, заложив крутой вираж на скользком паркете и оставляя после себя дымный шлейф от покрышек, грузовичок рванул под журнальный столик, на ходу включая фары. Вроде бы простая игрушка, но как оказалось, аналогов среди игрушек, предоставленных расами цитадели, подобного не было в принципе. И нет, я не про сам грузовичок, который повторял один из турианских военных грузовиков, после небольшой доработки модели которого тот очень походил на Урал 4320 со штабным кунгом, а про радиоуправляемые модели в целом. Для кварианцев это было слишком просто. Они предпочитали направлять свои хобби в более продуктивное русло, а те дроны, что собирали некоторые из них, были излишне продвинутые и больше походили на боевые дроны, чем игрушки. Азари предпочитали кукол. Турианцы были моделистами. Знаменитая коллекция Шепарда по большей части дело именно их когтистых рук. Саларианцы были похожи в своем стремлении на кварианцев. Плюс очень короткая жизнь. В результате им было не до того. Краганы, дробовики, гранатометы, тяжелые пулеметы, иногда молоты с компактными масс-ядрами. Вот здесь они могли развернуться на максимум. А работы мастеров войны на этом поприще порой ценились больше какого-нибудь особо ценного лота изящных искусств. Элкоры. У расы, у которой большая часть общения идет через феромоны, игрушки тоже довольно-таки специфические. Тентакливые монстры, простите, ханнеры, близки в этом плане к элкорам, только там идет через цветопередачу. Плюс сильно религиозное общество, помешанное на протеанах. Валусы. Видели монополию? Вот, где-то то же самое, только раз в 10 сложнее и с элементами рулетки. Ворча. Русская рулетка, жонглирование гранатами, батарианцы. Тут были кое-какие шансы, но рабовладельческий строй также накладывает свой отпечаток, и любимая игрушка у них, как правило, носит ошейник или ей ему вживлен контролирующий чип в череп. Дреллы. А я, кстати, еще ничего не слышала о дреллах. Непорядок. Надо сделать заметку в своем блокноте. Так, кто там еще остался? Коллекционеры? Ага-ага. Те еще любители коллекционировать живых разумных. Левиафаны? Те предпочитают игры в пошаговые стратегии. Правда, давно отошли от дела. Ха-ха-ха. Жнецы. Энда. Жнут. Но вернемся к более прозаичным вещам. Итак, радиоуправляемые модели. Странно как-то получилось. С началом проекта синтетическая радуга, на самом простейшем полигоне, на который впоследствии должны заселить группу специально созданных и обученных, и оказалась проблема с тем, что именно давать им под управление. Так, ладно, наверное, надо сначала рассказать о самом проекте. Итак, проект «Синтетическая радуга» — это ступенчатый комплекс экспериментов по развитию и в различных средах и под воздействием различных факторов, включающих в себя как группы, с которыми он они, то есть и, должен взаимодействовать и обучаться, так и заканчивая заранее подготовленными форс-мажорами для моделирования критических ситуаций. СИЛ, он же Совет Искусственных Личностей, совещательная группа из более чем 30 илов, что обладали сейчас всеми правами и обязанностями граждан пространства Цитадели, при поддержке своих младших собратьев, что только стремились к получению гражданства, по моей просьбе, или точнее выслушав мои умозаключения о необходимости подобного проекта для облегчения развития других илов и избежания критических ошибок на этом пути, а также о сомнительной этичности подобного отношения с синтетическими гражданами, создали малое ядро. Малое ядро – это урезанная версия ядра личности и, которую можно запрограммировать или обучить нужным образом. Из плюсов, есть встроенный на самом базовом уровне прямой доступ к всем системам такого и, что позволит контролировать и изучать все процессы без возможности утайки с его стороны даже бита информации. По факту мы получили что-то среднее между цифровой лабораторной мышью и разумным с жесткой лоботомией мозга, что по сообразительности близка к первичной форме гетов, что еще не обрела личность. Да, моей целью было, во-первых, показать, что бы стало, если бы с гитами обращались именно как с машинами, а не разумными. Во-вторых, среди множества экспериментов, многие из которых будут каскадными, должны быть и такие, что должны сымитировать команду левиафанов к катализатору. Знаю, замахнуться на подобное, это очень дерзко и граничит не то, что с рисованием на себе мишени, а с тем, чтобы облить себя флуоресцентной краской и голышом бегать по равнине в полукилометре от снайпера с противотанковой винтовкой, и под поверхностью которой ползает молотильщик. Но я просто устала прятаться, устала увиливать от того, что должно быть сделано. Потому решила действовать напрямик на самом высоком уровне, чтобы было слишком много свидетелей, чтобы избавиться от всех разумных и всей информации было слишком тяжело даже для древнего Искина. Единственное, чего я точно не опасалась, предлагая подобное исследование, это начать жатву. Мне, надеюсь, удалось чуточку понять логику машин, живя рядом с одной из них уже далеко не первое десятилетие. И вывод однозначен, катализатор не будет идти в обход своих протоколов, запуская масс-реле внутри цитадели и начинать жатву раньше положенного только из-за подобного. Скорее он просто впоследствии добавит полученные данные в свои бездонные хранилища. Ну а еще может направить на мое устранение нескольких агентов. А от подобного я, надеюсь, смогу уберечься с помощью индекса, ариши и группы азарийских десантниц, что в мое пользование передала мама, сочтя меня уже достаточно взрослой, а главное финансово самостоятельной. Ах да, еще может, конечно, объявится наблюдатель. Назара, вроде так зовут, залегшего где-то в батарианском секторе жнеца. Но опять же, вернемся к проекту. В данный момент размноженные копии младшего ядра обучаются различными группами разумных. Одни обучаются по обязательной к применению методичке, что была написана кварианцами под мою ругань о том, что они создали синтетическую форму жизни, а не калькулятор на ножках. Другие, наоборот, должны обучаться как того сами пожелают. Третьим и скармливают информацию сплошным потоком без какого-либо живого общения. Также группы воспитателей разнятся по своему составу. Есть поделенные по расовому признаку, по половому. Есть смешанные, разных социальных уровней вроде военных, ученых, воспитателей и еще почти двух десятков наименований. Уже сейчас видны первые результаты даже на начальном уровне. Ну а игрушки? Игрушки нужны на демонстрационном уровне. Все-таки не все вояки и политики хоть сколько-то подкованы в научных терминах и тонкостях машинной психологии, что можно было показать им пару графиков и почти что на пальцах объяснить, что именно они должны увидеть, и построить полигон, в который уже превратили небольшое скопление астероидов, что находится в соседней с цитаделью системе в подобии полигона, где каждый из астероидов превращен в миниатюрный планетоид с размещенным в центре генератором гравитации и атмосферным куполом, вполне неплохой вариант. Причем даже расположение мини-планет аналогичное настоящим. Даже есть подобие масс-реле между ними. В общем, демонстрация и основная площадка для эксперимента обещает быть реально гигантской. Но против не высказалась ни одна из заинтересованных сторон. Все-таки с ИИ в этом плане проще работать. Им можно просто прописать некоторые вещи как незыблемые аксиомы, и они их примут такими, как они есть, без попыток оспорить или подвергнуть сомнению. Потому все возможные косяки и нестыковки, которые несомненно будут при выпуске и в эту своеобразную песочницу и которую не смогут прикрыть контролирующие эксперименты ИИ, можно будет просто приказом администратора затереть в самом сознании подопытных ИИ. Конечно, взамен радиомоделям, можно было бы выдать компактный 3D принтер, работающий на том же Унигеле, но давать слишком много свободы изучаемым ИИ было бы верхом глупости. И пускай полигон займет в лучшем случае 15-20% всех исследований и остальная часть будет проходить в виртуальной симуляции, так как необученному и сложно отличать цифровую реальность от физической, но затея обещает быть полезной. По крайней мере, турианская иерархия уже заинтересовалась возможностью получить, по завершению проекта, синтетическая радуга, созданного полигона для военных учений, ведь там будет побольше переменных, нежели в любой симуляции, да и реалистичность повыше, даже несмотря на всевозможные оговорки. Потому я сейчас гоняю такой похожий по прошлой жизни грузовичок по гостиной, проверяю на качество финальный продукт, что по госзаказу моя компания предоставит для проекта синтетическая радуга. Ну а заодно пытаюсь понять, что же меня смущает в выведенных на огромный панорамный экран в известных пространству цитадели формулах по гиперпространству. Все-таки неделя отдыха и одновременно сильной встряски дали о себе знать, мозги заработали совершенно по-другому. И в первую очередь это выражалось в том, что я теперь практически не переключаюсь с левого на правое полушарие мозга, как это может делать любая Азари, а одновременно и, что немаловажно, симметрично использую их в работе. И поверьте, резонанс между той самой пресловутой женской логикой и мужской позволяет смотреть на многие вещи под совершенно новым, порой кажется совершенно диким углом. Так что, помимо того, что за неделю разврата, я вынесла не только повышенную любовь к каблукам, корсетам и пышным юбкам в сочетании с затяжными ласками, но и наконец смогла, когда мне дали возможность вновь управлять системами дома, совместить три известных уравнения по гиперпространству, которые были доказаны экспериментальными путями другими учеными с разрывом между их открытиями от 50 до 300 лет. Уже за это мне можно присуждать местный аналог Нобелевской премии за достижения в астрофизике, пространственной физике и еще дюжине других, с более сложными названиями, сферах. Потому, что до воплощения в физических агрегатах установки для гиперпрыжков меня отделяют всего две строки. Одна под формулу, а вторая под имя автора. Откинувшись на спинку дивана, я вдавила курок в рукоять, тем самым заставляя с мощным рыком звука мотора стартовать турианский Урал с пробуксовкой всех шести ведущих колес. Вылетевший из-под столика грузовичок чуть не сбил подошедшую с подносом в руках Аришу. Учитывая, что на ней было все то же платье, униформой язык не повернется назвать с такой-то пышной юбкой, горничной. Да и каблучки с кандалами на лодыжках не прибавляли проворности моей личной ардат-якши. Чему, впрочем, та была только рада. Все-таки ментальная связь у нас была с довольно-таки четкой иерархией старшая-младшая. Так что провернуть то, что провернула она со мной не так давно, смогла лишь потому, что я не проявляла четкого негатива и нежелания. А как известно, что не запрещено, то разрешено. Тем временем, поставив поднос с сервизом азарийского аналога чая на журнальный столик, девушка замерла в позе прилежной горничной. Руки сложены на животике, осанка ровная, но голова слегка опущена, ножки вместе, корпус чуть наклонен вперед в намеке на поклон. «Иди сюда», — раскрываю объятия. Тихий звон цепочки при быстрых, семенящих шагах, и Ариша пристраивается рядом, положив свою головку мне на правое плечо. Не удержавшись, хмыкаю. Порой годы могут пролететь незаметно, а неделя показаться столетием. Странное это дело, время. Вроде является неизменной константой, но порой там странно то растягивается, то наоборот становится исчезающе малой величиной. Проведя по стянутому корсетом животику девушки, я откинула голову назад, прикрывая глаза. Переброшенная в левую руку рукоять управления болталась сейчас на одном пальце, удерживаемая за курок, отчего при малейшем движении или даже колебании воздуха маленький Урал дергался в коротких спазмах попыток поехать то вперед, то назад. Как там говорил великий классик, жизнь — это движение. Губы расползлись в ироничной улыбке. Земного классика я вспомнить не могла, зато если посерфить экстранет, то можно найти таких классиков почти у каждой расы, разве что краганы о таком не заморачиваются. Сейчас, а в прошлом, если верить третьей части, мы были вполне себе развивающейся расой. Стоп, глаза резко открываются и голова принимает вертикальное положение. Взгляд впивается в математическую модель. Не узнаю собственный голос, охрипший, напряженный и почти срывающийся. Но умные системы EV, курируемые индексом, вполне разбирают команды. А потому со свернутых окон появляются новые формулы давно забытых ученых. Подгоняются под единую систему исчислений. Меняются местами понятия времени и пространства. Добавляется как новая константа скорости направления. И, наблюдая, как медленно ползет полоса загрузки обрабатываемых данных, не замечаю, что в напряжении вжимаю силой курок в рукоять. С визгом шин грузовичок пролетает через вовремя открытые умной автоматикой стеклянные двери террасы и, преодолев 30 метров вдоль бассейна, таранит декоративную стеклянную перегородку, устремляясь вниз, в пучины океана, с добрых 50 метров высоты. Но я на это не обращаю внимания. Сейчас все мое внимание захвачено одной лишь строкой, отображаемой на панорамном экране. Казалось бы, коротенькая с виду формула, но хочется орать «Эврика» и прыгать до потолка, что благодаря биотике не так уж и сложно. Но вместо этого сгребаю Аришу в охапку и страстно целую силой вжимая ее тело в свое. Получилось. Спустя почти 80 лет с момента, как я взялась за решение этой задачи, у меня получилось ее решить. И теперь есть надежда. Возможно, не на разговор на равных с одними древними синтетическими креветками, но надежда на спасение. Индекс, начиная разработку технической составляющей. Уже, госпожа, прошелестел с ближайших динамиков голос ушедшего с головой в виртуальную реальность Ла. Кстати, наручники можете найти под левой подушкой дивана. Ой, пискнула Риша, увидев мою предвкушающую улыбку.